Никто больше ничего не сказал. Тем временем трое побитых зашевелились, и вскоре Ленни и Гарольд сидели на полу, а Эл начал приходить в себя. Я кивнул Оджи, невозмутимо подпиравшего дверь, и мы прошли в бар. Там я подобрал 40 центов сдачи и сказал Гимми: «Мои извинения, толстяк, они сами этого пожелали». Он промолчал. «Нет нужды напоминать тебе», — добавил я, — «что все это имеет чисто внутреннее значение, не так ли?» После того, как он закончил изучать мое лицо, он покачал головой и сказал: «Не беспокойтесь, я знаю, что делать». Мы покинули бар и вышли на улицу. Кэт нетерпеливо переминался с ноги на ногу, прижимая лицо к оконному стеклу, пытаясь что-либо разобрать сквозь задернутые занавески и беспокойно оглядывая весь дом. Не дожидаясь его вопросов, я сказал: «Все окей, дружище, они получили небольшую взбучку и успокоились». «Ничего себе небольшую», — вставил Оджи. «Кого же вы там поколотили?» «Ленни и его двух парней». «Что-то ты уж очень скоро с ними разделался, Дип». «Не совсем, Кэт. Я даже несколько опоздал с их обучением хорошим манерам». «Окей, нам бы поскорее и подальше убраться от этого места, это и лучше, и спокойнее». «Да, делать нам здесь больше нечего», — поддержал его Оджи, вопросительно взглянув на меня. Я засмеялся и кивнул им в знак согласия. Кэт остановил такси, и мы забрались в него. По пути я попросил Оджи рассказать о состоянии всех предприятий Беннета и по возможности составить списки всех бывших и настоящих служащих этих предприятий. Оджи вышел у 4-й авеню, и мы с Кэтом направились по Амстердамской магистрали на 101-ю стрит, где у Кэта была своя комната. Здесь я отпустил такси, прошел в дом вместе с Кэтом до его комнаты и сказал: «Оставайтесь здесь, Кэт, и отдыхайте. Комнату заприте. Вскоре я навещу вас». «Куда ты собираешься?» «Мне нужно увидеть одну куколку, Кэт. Лучше ты бы позволил мне следовать за тобой, Дип. Ты забываешь тех парней из Фиджи». Лео Джеймс и Мори Ривз, остановившиеся в Вестхэмптоне под именами Чарли и Джорджа Вагнеров, да. И они имеют здесь связи. «Однако, Кэт, я тоже их имею», — сказал я, кивнув ему на прощание. Поздний вечер переходил в раннюю ночь, когда я вышел из ресторана «Маури». Я направился к 103-й стрит, завернул за угол и ускорил шаг. Еще издали я заметил мистера Салливана, стоявшего на кромке тротуара и внимательно поглядывавшего на меня. Его нахмуренный взгляд напомнил мне случай, когда его огромный кулак колотил мою спину много лет тому назад. Он встал на моем пути и протянул руку к моему галстуку. Всякому постороннему это движение могло показаться дружеским, если бы не жесткая складка рта полицейского и его неулыбчивые глаза. «Беспокойство становится все больше, парень. Разве? Только одна дорога ведет к его концу. Знаю, мистер Салливан, к концу можно прийти только одной дорогой. Острите». Его глаза стали стеклянными и холодными. «Здесь я уже давно, Дип. Много остроумных, значительных и твердых характеров видел я. Но сегодня они здесь, а завтра валяются в сточной канаве. Парочку таких я сам туда же отправил. Сказанное вами, мистер Салливан, следует понимать как вежливый намек. А это уж сами разбирайтесь. Попробуйте, мистер Салливан». Кивнув ему головой, я продолжал свой путь, долго еще ощущая на своей спине его пронизывающий недружелюбный взгляд. Я пытался стряхнуть с себя это ощущение и вновь ускорил свои шаги к Бранганскому рынку, представляя себе новую встречу с Тилли, Ли и с Эллен. Я толкнул полуприкрытую дверь и вошел в уже знакомую мне, на этот раз абсолютно темную прихожую, с ветхой лестницей, ведущей наверх. Какое-то неясное ощущение опасности охватило меня, когда я ощупью пробирался к лестнице и шарил в своих карманах в поисках спичек. Затем я черкнул спичкой и начал поднимать ее над своей головой. но я смотрел не в том направлении. Кто-то, притаившийся в кромешной тьме у двери и оказавшийся позади меня, нанес чем-то внезапный удар по моему затылку, и я упал вниз лицом, потеряв сознание.